Бенедикт. В аббатстве. Колокольный звон на соборной площади, казалось, был знаком свыше. Бенедикт отправился в аббатство, что располагалось на северной окраине города. Раньше изредка он приезжал, чтобы провести время в библиотеке и скриптории аббатства, помогал братьям разбирать манускрипты, делал копии для себя, переписывал самые старые из них. И в этот раз он надеялся найти там занятие, которое сможет притупить боль. К аббатству Бенедикт подъехал верхом. Служка у ворот узнал его, принял лошадь и послал доложить аббату Иоанну о визите гостя. Аббат принял Бенедикта в своем кабинете, простота убранства которого странным образом сочеталась с уютом. Аббат был значительно старше Бенедикта. Высокий, худой, с благородной сединой, внимательными карими глазами и орлиным профилем. Он усадил гостя в кресло с высокой спинкой и заглянул в глаза. В этом исповеднике было то, что всегда поражало Бенедикта. Умение понять человека, почувствовать его и принять. Иногда Бенедикт думал, что нет на земле такого греха, который не мог бы отпустить аббат, и такого грешника, которого бы тот не смог понять. Раньше это вызывало недоумение, и Бенедикт часто спорил с аббатом, но никогда спор этот не переходил черту. Собеседники уважали и ценили друг друга. «Я вижу, сын мой, душа твоя неспокойна». «Да, отец мой». Бенедикт встретил взгляд аббата и склонил голову. «Я понимаю, что страдания мои прозаичны и смешны. Ни одно страдание, ни одно испытание, посланное Богом, не может вызывать смеха. Оно необходимо для очищения души, для лучшего понимания замысла Творца. Возможно. Отец мой, я наказан за гордыню и пренебрежение. Все мы получаем наказание за грехи. Так устроен этот мир. Иногда мне кажется, что наш мир — тюрьма. Может, ада никакого и не существует? Может, мы уже пребываем в аду? В тебе говорят отчаяние и боль. Человек слаб. Прими это. Не пытайся стать равным Богу. Аббат помолчал, давая время собеседнику обдумать услышанное. Принятие своей слабости — сложнейший шаг. Исповедуйся, сын мой. Исповедь облегчит душу. Бенедикт тяжело вздохнул, уставился невидящим взглядом на стену напротив и начал говорить. Сначала тихо, так что аббат мог едва расслышать его, но потом все увереннее и громче. Слова приносили облегчение, словно тяжелый камень в груди стал уменьшаться. Иоанн отпустил Бенедикту грехи и пригласил погостить в аббатстве. Распорядился приготовить одну из отдаленных келей для гостя. «Помни, сын мой, Бог не хочет тебя измучить, Он хочет научить». Просто мы, дети неразумные, можем слышать его только через страдания. Бог дает по силам. Бенедикт поселился в келье, расположенной дальше от дармитория, в котором ночевали братья, но ближе к скрипторию и библиотеке. Небольшое единственное окошко выходило во внутренний двор, мощенный камнем, с маленьким садом посередине. Узкая кровать, молитвенник, распятие на стене, свеча в подсвечнике. Вот и все убранство новых апартаментов Бенедикта. Он не был монахом или послушником и не обязан жить по уставу, носить рясу. Но Бенедикту вдруг захотелось пожить этой жизнью, размеренной и спокойной. Он облачился в серую рясу, отпустил бороду и стал неотъемлемой частью братьи. Бенедикт посещал все службы, вслушивался в слова молитвы, наслаждался их звучанием. Все свободное время проводил в скриптории, где его хорошо знали и любили. Под скрип перьев он сидел днем у большого окна так, чтобы свет падал на страницы, переводил латинские тексты, сверяясь со словарями, или переписывал обветшавшие свитки, с трудом разбирая буквы на полуистлевших страницах. Изредка к нему подходил кто-нибудь из монахов за помощью, задавал шепотом вопрос, выслушивал ответ, благодарно кивал. Иногда ближе к вечеру Бенедикт с братьями-библиотекарями, уже при свете свечей, устраивался в дальнем помещении скриптория, чтобы никому не мешать. Там они обсуждали сложные или спорные случаи перевода. Боль душевная стала затихать. Бенедикт с головой ушел в работу. Однажды утром отец-библиотекарь принес ему половину свитка, на которой были нанесены нотные символы. «Бог не сподобил меня знанию нотной грамоты. Здесь только фрагмент. Я не хочу беспокоить отца-регента нашей капеллы. Может, вы сможете разобрать, что это?» «Конечно». Бенедикт аккуратно отложил исписанный лист в сторону, чтобы чернила просохли, и взял свиток. Закрепил его специальными зажимами и развернул свой небольшой столик так, чтобы свет из окна падал прямо на него. Это был фрагмент музыкальной фразы. Для начала он переписал все на чистый лист, задумался над логикой и темой мелодии. А потом время остановилось для него. Бенедикт писал так сосредоточенно, был настолько поглощен работой, что братья не решились потревожить его. В этой музыке было все — любовь, разлука, то, что невозможно выразить и передать словами. Он каялся и признавался в любви, он видел перед собой облик Беатрисы, тосковал, он мечтал, он говорил с ней. Когда свет за окном померк, Бенедикт очнулся. Скрипторий был пуст. Кто-то заботливо зажег для него две свечи. Бенедикт собрал листы, убрал перья, задул одну свечу, взял вторую и поспешил в капеллу. Он шел длинными коридорами, длинные полы рясы развивались за ним от быстрых шагов, а в душе его звучала музыка. Капелла опустела, братья ушли к вечерней трапезе. Бенедикт застал только отца-регента, который тоже засиделся над листами с нотными знаками. «Отец мой», — регент с удивлением смотрел на Бенедикта. «Молю вас, посмотрите сюда». Регент зажег еще свечей, и высокий купол растворился во мраке. Он стал изучать ноты, потом бросил быстрый взгляд на Бенедикта. «Это восхитительно!» — почти побежал к органу. Бенедикт перенес свечи ближе к инструменту, и зазвучала музыка. Та самая, которая родилась в душе, которая имела особое свойство прикасаться к душам других. Звуки затихли под сводом собора. Регент был потрясен и растроган. «Я могу это использовать для мессы? Откуда это? Что это за музыка? Кто ее автор?» «Отец-библиотекарь принес мне свиток. Я переписал его, немного отредактировал. Бенедикту не хотелось называть себя автором. Слишком велико было творение, и слишком мал был он сам». Во время воскресной мессы эта музыка прозвучала впервые. Огромный собор, наполненный прихожанами, замер и долго еще не смел пошевелиться, скованный чарами искусства. Об этой музыке заговорили везде. Все больше народу приходило на службу лишь для того, чтобы услышать ее. И, конечно, осиным роем клубились слухи. Они были противоречивы и, как им полагается, скандальны. Говорили, что Бенедикт, тот самый философ, всем известный холостяк и автор скабрезных куплетов и площадных песен, ушел в монастырь после того, как какая-то загадочная красавица, которая тоже ушла в монастырь, разбила ему сердце. Он, тоскуя о ней, и написал эту музыку, что так он отмаливал грехи, что Бог, судя по всему, простил его, и совершилось чудо очищения. Так и родилась эта музыка. Бенедикт ничего не подозревал об этих слухах. Он давно не выходил в город, живя под защитой стен аббатства. Снова с головой ушел в работу в скриптории и, кажется, был счастлив. Братья стали его семьей. Временами Бенедикт задумывался о полном уходе от мира и решил поговорить о постриге с аббатом. Дом его был пуст, усадьба и все владения послужили бы отличным даром для монастыря.